Глава 34. Джимми Три и Фред Баллинджер плещутся в бассейне. Они прижались спиной к стене, отдавшись убаюкивающему мощному потоку воды. Фред открывает один глаз и видит неподалеку Мика, прогуливающегося вместе с врачом. Они о чем-то напряженно беседуют. Фред закрывает глаз. Джимми и Фред молча лежат в воде закрытыми глазами, пока их не пробуждает появление мальчика-скрипача. «Здравствуйте, Фред Баллинджер!» «Привет!» «Я хотел вам сказать, что проверил у администрации отеля. Вы на самом деле Фред Баллинджер?» «Отлично! Я рад, что ты в этом уверен!» Джимми Три улыбается. «Я хотел вам сказать кое-что еще!» «Говори!» Я хотел сказать, что с тех пор, как вы исправили мне положение локтя, мне стало удобнее играть. Скрипка звучит естественнее. Очень хорошо. Знаешь, почему так выходит? Потому что ты левша. Левши не любят правила. Неправильное положение руки им помогает. Внезапно рядом с ними возникает физиономия тучного латиноамериканца. Он слышал весь разговор и теперь с сильным испанским акцентом откровенно признается всем троим. «Я тоже левша». Фред, Джимми и мальчик смотрят на него. Они растеряны и взволнованы. Джимми приветливо улыбается ему и говорит: «Господи, да ведь всему миру известно, что вы левша».